Глава 11. Айрис набрала трое, чтобы их команда незаметно просочилась к отправленным по телефону координатам. Мы не знали, к чему готовиться, поэтому стоило подстраховаться. Возможно, пришлось бы применять силу или же отвлекать. Ночное зрение давало нам преимущество и наглость, не особо скрываясь, рассматривать все, что происходило вокруг с крыши вагона. «Айрис, мне кажется, что любое хорошее дело не оплачивается». Заметил я сходство между поимкой маньяка и помощью семье Михаила Аркадьевича. «Любое доброе дело за деньги автоматически перестает быть добрым. Но так даже веселее. Я бы не сказала, что у меня убавилось азарта». «У меня тоже не убавилось. Как не было, так и нет». «Серьезно?» – удивилась Айрис. «Шучу. Иногда включаю старого Гордея, чтобы узнать его мнение. Он, как всегда, чем-то недоволен и чего-то опасается». «Отключи его к черту и больше не включай. Не хватало нам самый ответственный момент ожидать его появления». «Понял, изыди», — обратился я внутрь себя, закатив глаза под лоб. «Ушел, навсегда». Айрис бесшумно рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Твои внезапно проявившиеся артистические способности могут нам пригодиться». Она взлохматила мою прическу. «Когда мы станем родителями, хочешь сказать, я буду строить рожицы и кривляться над кроваткой с нашим малышом, когда он будет орать ночи напролет?» «Они что, орут?» Испуганно удивилась Айрис. «А ты не знала?» «Нет, понятия не имела. Всегда представляла, что они лежат тихо-тихо и сопят. А когда захотят есть, говорят «мама». Надо было завести тебе дружбу с молодой мамочкой, чтобы знать, к чему готовиться. Я обещаю тебе, что стресс временами будет не меньше, чем от компании Джан Боба. Захотят есть — орут. Поели, разболелись животы — снова орут. Пукнули во сне — орут. Чужой человек улыбнулся им — орут. Заболели. Стоп! Айрис прикрыла мне рот. Хватит! Ты описал мне какого-то монстра. Это до года. Потом они становятся умнее. Мой отец матери так и сказал: еще раз родишь, уйду в монастырь. А я нацелилась на трех детишек, как минимум. А если все у нас будет хорошо, то и больше. Почему бы не расплодиться, если у нас есть такая возможность? Сс! Я услышал внизу шаги и увидел мечущийся круг фонаря. «Ставьте платформу и приступайте к разгрузке», — сообщил по рации человек с фонарем. Со всех сторон послышался шум приближающихся людей и жужжание электрокаров. Мы с Айрис отползли в центр крыши и замерли. Двери нашего вагона открылись, и начался процесс разгрузки. Платформа, о которой говорил по рации человек, оказалась левитирующая круглая штука диаметром в 20 метров. Она висела в полуметре над поверхностью земли. Иногда под ней в землю соскакивали синие разряды. Это устройство точно не было создано землянами. Мне хватило ума понять, что она использовалась в качестве промежуточного транспортного средства для загрузки судна. «Нам туда», — я указал Айрис на платформу. «Да, как только закончится погрузка, надо проникнуть на нее». Она набрала трое. «Мы были правы. Это место здесь. Только корабль не садится на землю. Они используют челночную платформу для погрузки. Попробуем на ней пробраться внутрь судна. Знаком с таким способом доставки грузов? Не скажешь, на какую высоту могут ее поднять?» «Знаком. Обычно ее использовали на местности со сложным рельефом или плохими погодными условиями. Когда посадить судно, проблематично. Все будет зависеть от того, какую цель они преследуют, используя ее. Скорее всего, это маскировка. Километров 5, думаю». «Блин, на такой высоте уже зябко». Я заранее поежился. «На некоторых моделях...» «Ш-ш-ш-ш!» Услышал я подозрительный шум. Кто-то поднимался по лестнице на наш вагон. Айрис отключила телефон. Мы замерли. «Васька, ты куда полез?» — спросил грубый голос снизу. «Мне показалось, что на вагоне разговаривают. Фонарь взял?» «Нет». «Ну так что ты собрался там разглядеть? Держи мой». Снова застучали подошвы по лестнице уже вниз и потом сразу вверх. Мы с Айрис бесшумно перескочили на крышу следующего, спустились по торцевой лестнице и замерли между двумя вагонами. Свет фонаря заметался над нашими головами. «Ну, никого, послышалось, наверное». «В этом месте и не такое может послышаться. Сам понимаешь, с кем работаем. Как бы ни аннигилировали вместо выходного пособия. Говорят, они такие же, как мы». «Говорят, а кто их видел-то? А зачем их видеть? Кто еще станет жрать нашу гадость и еще так щедро за нее расплачиваться?» «Дурак ты, Васька! Тут же дураку понятно. что золото там ничего не стоит, а еда ценится, как у нас золото. Да ну, ерунда какая-то, не может такого быть. Золото, оно и в космосе золото. Ясно, с диагнозом я не ошибся. Вот представь, высадили тебя на необитаемом острове и спросили, что тебе лучше оставить, тонну еды или тонну золота? Что ты выберешь? Еду. Почему же еду? Ты же сказал, что золото намного круче. Дядь Вуф, не путай меня своими загадками. Смотри, погрузка уже закончилась. Пойду проверю вагоны, а ты отгони электрокар. Сам знаешь, что делать. Я твой начальник. Вот и начальствуй, а не загадывай загадки в рабочее время. Я тронул Айрис, чтобы привлечь внимание. Надо перебираться на платформу, сообщил я ей на ушко. Пойду осмотрюсь. Поспеши, она долго стоять груженная не будет. Пробирайся на нее. Если получится, отправь мне любое сообщение на телефон. Хорошо. Я поцеловал Айрис, как это делали герои моих книг, медленно и с чувством. Ну, точно артист, прокомментировала она. Готов ради этого бросить карьеру курьера и выступать с тобой в одной труппе. Я медленно спустился на насыпь и осмотрелся. Народ вокруг суетился в полной тьме, как казалось им. Мне же все было прекрасно видно, если только не попадать под свет фонарей погрузчиков, от которого я временно слеп. Быстро подобрался к платформе, уставленной пластиковыми сейфами, внутри которых находился товар. Слева от меня бесшумно показалась тележка на электроприводе. В тележке вертикально стоял огромный рулон пленки, которым оборачивали установленные на платформу сейфы. Я едва успел запрыгнуть и протиснуться в узкий проход между ящиками с товаром. Мимо меня проехала тележка, прошуршав прилипающей к ним пленкой. Я достал телефон, чтобы отправить Айрис сообщение. Не получилось, пропала сеть. Видимо, включили что-то блокирующее ее, чтобы не снимали момент взлета платформы. Я попытался забраться повыше, чтобы привлечь внимание супруги иным способом, руками или голосом. У меня почти получилось. Айрис готовилась прыгнуть с вагона и смотрела прямо на меня. Я помахал ей, чтобы она поспешила. Но в этот момент случилось то, чего мы не ожидали. Платформу накрыло прозрачное силовое поле, едва подсвечивающееся ионизирующимся воздухом у ее границ. Айрис спрыгнула и в один прыжок очутилась рядом с ней. Попыталась проскочить сквозь поле, но ее откинуло назад. Я видел, как она беззвучно выкрикнула мое имя, но поле не пропускало звук. Платформа слегка качнулась, и в одно мгновение меня подняло высоко над местом, где осталась моя Айрис. Я задрал голову. Надо мной чернее черного космоса выделялся силуэт космического корабля. Приблизившись, чернота озарилась бледным светом открывшегося проема, в который вошла платформа. Мне надо было что-то делать, чтобы не попасться на глаза работникам судна. Я потряс несколько сейфов, определив самый легкий из них. Вскрыл его усилием своих искусственных мышц, забрался внутрь и закрылся, уповая на то, что товар останется в помещении с воздухом. Когда я услышал голоса, разговаривающие на космолингве, то понял, что защитный экран отключен, а внутри есть воздух. Но что сбивало весь мой положительный настрой, так это то, что Айрис не смогла попасть на борт. Что делать дальше, я понятия не имел. Она знала больше меня, имела аналитический ум и отличалась больше бесшабашностью. Как поступить с волоском Марии, который лежал у меня в кармане? Я не знал. Меня посетила мысль вернуться на Землю вместе с золотом. Это, конечно, закрыло бы нам данный вариант пути в космос. Но без Айрис он тоже был обречен на нулевой результат. Я почувствовал себя ребенком, отбившимся от родителей на вокзале. Страх, пустота и вселенское одиночество поселилось в моем сердце. Неожиданно нервное окончание тронуло очнувшаяся Тамара Львовна. Тут же пришло сообщение от Камилы. «Гордей, я не вижу на корабле Айрис. Что с ней?» Я ответил, не открывая рта. Она не успела попасть на платформу из-за силового поля. На корабле только я. Понятия не имею, что делать дальше. Камила. «Через 2 минуты после закрытия шлюзов разблокируется дверь грузового отсека. Ты поймешь, какая. Выходи в нее и заходи в каюту, которую я выделила цветом. Она никем не занята. Я сделаю тебе пропуск члена команды. Сходи с судна в следующем месте после разгрузки. Связаться с тобой мы больше не сможем. Но у нас получится передать тебе сообщение через лунные станции мгновенной связи. Незримо, мы всегда будем рядом, так что не чувствуй себя одиноко». «Я? Спасибо, жду инструкции от любимой с информацией, что делать дальше. Осторожнее с нашей машиной. Помнете, депортирую с Земли первым грузовиком». Камила. «И мы ждем тебя с нетерпением». Мне стало чуточку спокойнее. Нейроинтерфейс давал ощущение сопричастности к привычному. Он отзывался на мысленные команды, а мои глаза еще хорошо владели техникой управления его экраном. «Шеф, весы показывают перегруз на 75 килограмм», — услышал я мужской голос. «Что-то много на этот раз. Но, с другой стороны, чего ждать от примитивных существ? Для них такое расхождение — небольшая погрешность. Они, наверное, до сих пор используют весы с каменными грузами. Плюс-минус булыжник ничего не значит». Оба громко заржали. «Шеф, а зачем им золото? Разве другие металлы не практичнее?» «Забыл, они же примитивны, а золото легко поддается обработке. Они из него все делают, от скребков для выделывания шкур, посуды, ритуальных предметов, до наконечников копий и штифтов в деревянные ступицы. А откуда у них пластиковая упаковка для продуктов питания?» «Без понятия. Может быть, пластик появился даже раньше, чем деревянные изделия. Он ведь тоже легко плавится». Одаренные интеллектом космические дальнобойщики замолкли после того, как прекратился звук завывающего ветра. Я понял, что закрылся шлюз. Выждал минуту и покинул свое убежище, прихватив из него несколько плиток шоколада. Не думаю, что расхождение в 75 килограмм и еще полкило сыграло бы существенную роль. В помещении было темно. Даже с ночным зрением ничего не видно. Если бы не подсказка в виде светлого контура двери, можно было бы долго и бесцельно плутать по грузовому отсеку судна. Дверь вправду оказалась открытой. Я сдвинул ее мысленным приказом и вошел в коридор. Нейроинтерфейс показывал мне направление вдоль него, а потом вверх по лестнице. Поднявшись напролет, обнаружил, что следующий коридор был точно таким же, как и нижний. Но там была подсвеченная дверь, которая тоже подчинилась моему приказу. Я вошел в тесную одноместную каюту. Места в ней хватило на убирающуюся кровать, стол и тумбочку. Мягкая складывающаяся переборка отделяла миниатюрный санузел от жилой комнаты. Тесно, но все равно намного лучше условий пассажирского корабля, забравшего нас из закусочной. Если выживу и смогу вернуться на Землю, буду рассказывать внукам о своем опыте космических перелетов зайцем. Это тебе не в маршрутке обмануть водителя и выскочить, не заплатив. Мне даже дышать было страшно из-за того, что меня могли услышать. Я не представлял, что бы со мной произошло, если бы меня нашли и поняли, что я с Земли. Наверное, задержали бы до выяснения личности. А потом вернули на место или же сдали Джанбобу. Наверняка космический Мориарти знает, что мы сбежали на Землю. И раскинул паучьи сети, чтобы выловить нас, если мы снова осмелимся появиться в открытом космосе. Я откинул кровать и по-сиротски присел на уголок. Состояние ни к черту. Надо было как-то успокоиться, взять себя в руки. Я подумал про Айрис, которая знала мое состояние наверняка. Ей тоже сейчас было не сладко. Хитрый план помощи супруге Михаила остался вместе с ней еще на 8 дней. Мое отношение к домашним котам, ползающим от страха на брюхе под открытым небом, немного изменилось. Я был одним из них, пришибленный безграничным космосом. Тамара Львовна сообщила, что мне пришло уведомление. Это снова была Камила. Как же приятно было получать сообщение из Земли. «Айрис с нами. Очень переживает, что ты улетел один. Гордей, тебе надо добраться до станции, на которой она жила. Там есть человек, который делает заказы высшим. Она передаст тебе, как его найти, когда ты окажешься на станции. Чтобы заработать кредиты на дорогу, укради продукты питания, которые можно будет хорошо продать. Алкоголь, шоколад, кофе, консервы. Тебе дается 2 дня на дорогу». «Прям не жена, а товарищ командир. 5 шоколадок, что я спер, наверное, не хватит на билет до станции». 3 коротких вдоха-выдоха и 1 длинный. Серия повторений дыхательного упражнения, виденная мною в какой-то передаче про бойцов спецназа, помогла мне успокоиться. Я сильнее большинства людей, наблюдательнее и даже хитрее. А трясусь перед ними, словно подросток перед взрослыми дядями. Раз Айрис сказала, что надо немного разжиться контрабандой, значит, надо идти и собирать ее, оставив малодушные мысли в каюте. Прежде чем отправиться на дело, я съел 1 шоколадку. Никогда особо не любил шоколад. Но теперь для меня это был вкус далекой родной планеты. Быстрые углеводы наполнили меня энергией. В коридоре было тихо. Я смело ступил в него и направился знакомым маршрутом к грузовому отсеку. Дверь все так же не была заблокирована. Открыл ее и зашел внутрь морозного помещения. Оказывается, здесь не топили. Хорошо, что я помнил тот сейф, в котором находился. Добрался до него, взял упаковку шоколада и поставил ее наверх пластикового ящика. Затем принялся трясти все ящики по очереди, чтобы понять, что находится внутри. Встроенный аудитор помогал мне делать это почти безошибочно, Раз булькает, значит, там жидкость. Несколько раз попадались ящики с лимонадами. Потом я нарвался на упаковки с пивом. Пиво меня не интересовало. Слабоалкогольная продукция для слабых алкоголиков. Успокоился, когда мне попался ящик с коньяком. Дешевый, возможно, не особо натуральный, как и все, что продавалось в сети, решивший выйти на космический рынок, но в красивой презентабельной бутылке, за которую не стыдно просить кредитов. В том же сейфе лежали фирменные пакеты, в которые я положил бумажную коробку с 6 бутылками коньяка. Не зная контрабандистских расценок, решил, что этого должно хватить на билет до станции. Потом по весу определил ящик с кофе и чаем и набрал оттуда немного растворимого и немного натурального молотого кофе. У меня получились 2 увесистых сумки. С такой поклажей, не вызвав подозрений, по кораблю не походишь. Не прошло и нескольких минут с того момента, как я вернулся в каюту, когда судно тряхнуло, а потом по коридору разнесся топот ног и человеческая речь. Я затаился у двери, готовясь, если придется, пустить все свои модификации в дело. Шум прошел мимо меня в сторону грузового отсека. Через 5 минут он снова вернулся, но уже в обратную сторону. «Какая-то ерунда с этими весами. То перегруз показали. Теперь недовес почти в 20 килограмм. На диагностику надо ехать, пока клиенты не выставили нам счет». Я понял, что мои проделки не остались без внимания. Хорошо, что такую очевидную вещь, как проникновение на борт, они не рассматривали. Через несколько минут корабль завибрировал. Мы снова были в космосе. Я рассчитывал, что груз Джанбоба был отдан, и теперь мне можно было безопасно сбегать с корабля, чтобы пересесть на гражданское судно, идущее к станции «Айрис». В чем я был не уверен, так это в том, что для грузовых и пассажирских судов используются одни и те же станции. Но сидя в каюте, никогда не узнаешь об этом наверняка. Передо мной возникла дилемма. Явить себя экипажу грузовика, чтобы узнать от них обо всех тонкостях космических перевозок и потерять украденный груз? Или же таиться до последнего и сбежать во время погрузки, чтобы разузнать уже у работников станции, которые не станут предъявлять мне за украденный товар? Я выбрал второе, зная, что терпение обычно вознаграждается. Ждать долго не пришлось. Я уже стал разбираться в ощущениях, передающихся по стенкам судна, когда происходит посадка, а когда взлет. Мы снова сели. Я не стал дожидаться, когда раздастся топот ног по коридору. Выскочил первым и направился в грузовой отсек, где занял место у шлюза. В отсеке было морозно. Подошвы летней обуви мгновенно сделались скользкими, и я несколько раз чуть не растянулся с полными пакетами на полу. Снаружи доносился шум работающих механизмов. Моторы, открывающие шлюз, загудели. Дверь отъехала внутрь отсека и сдвинулась в сторону. В темное помещение корабля проник необычный фиолетовый отсвет. Я направился к выходу. Вдруг через динамик раздался голос. «Стоять! В грузовом отсеке посторонний! Закрыть шлюз!» Куда им было соревноваться со мной в реакции? Я выскочил еще до того, как шлюз начал двигаться в обратном направлении. Кинулся мимо штабелей ящиков и бежал в их тесных проходах, пока не понял, что погони за мной нет. Тогда уже остановился и огляделся. Это была станция на орбите темной планеты, едва отражающий свет необычной фиолетовой звезды. А звезда неистовствовала коронарными выбросами, видимыми невооруженным взглядом. Я догадался, что вся открытая свету часть станции окружена либо затемненным стеклом, либо защитным полем, нейтрализующим опасный нрав местного светила. Теперь мне надо было определиться, в какую сторону идти. Хотелось попасть на прием к ответственному человеку, который расскажет, покажет и продаст билет до нужного места. На первый взгляд, вся территория станции представляла собой одну большую площадь под размещение груза и посадку грузовиков. Ни здания порта или гостиницы для уставших дальнобойщиков. Куда ни глянь, ряды одинаковых штабелей, будто эта станция занималась упаковкой груза в одинаковые ящики. Меня кольнуло неприятное предположение, что эта станция полностью автоматизирована, и здесь нет никаких работников, с которыми можно договориться. Печально. Над штабелями ездил козловой кран, похожий на гигантскую печатающую головку струйного принтера. М-да, вот это киндзадза. Пожалуй, припасов мне хватит на несколько недель. А потом... Волна приближающегося уныния прошла рядом, задев меня вскользь. Оценить меня было некому, но я знал, что я выгляжу смешно. Взрослый растерянный мужик с 2 полными пакетами продуктов. У меня еще оставался выбор – вернуться на корабль, с которого сбежал, повиниться перед экипажем и рассказать выдуманную историю своего появления на космическом судне. Другого выбора у меня не было. Я повернул назад и направился к грузовику. На половине пути до него корабль взлетел и растворился в черноте космоса. Я остался совершенно один среди бесконечных рядов груза и замершего от безделья козлового крана. А ведь как все начиналось? Благородное деяние ради помощи достойному человеку. Я не был против помощи, особенно тому, кто в ней на самом деле нуждается. Но не такой ценой. Робинзон Крузо жил на острове, на котором была еда и вода, а мне достались только техногенные вещи. Неизвестно еще, какое влияние оказывало на людей постоянное нахождение под лучами фиолетового солнца. Его активный характер не предвещал ничего хорошего. Я сел на идеально чистый пол, опершись на стенку ящика. Мне оставалось только ждать. Вынул из пакета шоколадку. Медленно и печально съел ее. Захотелось пить. Но из жидкости у меня имелся только коньяк. Так что дела мои обстояли еще хуже, чем показалось сразу. Прошло 2 часа прострации. В себя я пришел от начавшегося движения крана. Он покатил куда-то вдаль. Наверное, садился другой грузовик. Я схватил пакеты и побежал за ним следом. По дороге увидел поднимающуюся от поверхности планеты темную точку, стремительно увеличивающуюся в размерах. Вскоре я понял, что это тоже космический корабль или челнок, снующий между станцией и планетой. Он был велик. Раза в 4 больше того судна, на котором я прилетел сюда. Кран подкатил к нему одновременно с тем, как у того открылся огромнейший отсек, доверху набитый теми же ящиками, что уже стояли в штабелях на станции. От них и стенок грузового отсека на пол стекал пар. Я понял, что отсек был не герметичным, и заходить в него не стоит, чтобы не околеть. Наверняка там царил жуткий мороз. Я побегал перед кораблем в надежде, что меня увидит его экипаж. «Люди, помогите! Я здесь!» кричал я, надрывая горло. Напрасно. Едва закончилась разгрузка, корабль задраил люки и улетел в сторону планеты. Наверное, и он тоже управлялся автоматически. Станция, на которой я вышел, была похожа на базу, с которой забирали товар единственного вида, то, чем была богата планета под моими ногами. Я вынул из кармана телефон и ради какого-то психологического приема, заранее зная, что совершаю глупость, набрал номер Айрис. Звонок, как и следовало ожидать, никуда не прошел. И легче от этого мне не стало. Время шло, и чтобы отвлечь себя от ненужных мыслей, я забрался на вершину ближайшего штабеля и окинул взглядом все пространство, уставленное ими. 469 башен по 5 ящиков в каждой. 2345 ящиков. Каждый из них идеальный куб со стороной 1,70 м. Минус толщина материала, из которого он изготовлен, оцененная мной примерно в 0,5 см. Получалось 11,5 тысяч кубических метров того, что находилось внутри ящиков. Ломать ящики ради любопытства я не собирался. Да и вряд ли бы у меня это получилось. На вид они были монолитными. И кто знает, что там внутри. Может быть, жутко радиоактивный материал, что при таком активном солнце совсем не удивительно. Радиация выводилась алкоголем. На всякий случай я откупорил одну бутылку коньяка и сделал хороший глоток. Спирт ожег мне гортань, но оставил приятное послевкусие. Я сделал еще несколько глотков, 1/4 отправив на работу моторчика. Сам себе я напомнил Карлсона, который живет на базе и вместо варенья лакает коньяк, чтобы не заглох двигатель. Поддавшись легкой эйфории, я принялся бегать по штабелям, иногда совершая прыжки через 2 или даже 3 ряда. Судя по тому, как они не реагировали на мой вес, внутри находилось что-то тяжелое. Потом я устал, вернулся к своим пакетам и лег, опершись на них головой. Спать не хотелось, но и бодрствовать тоже сил не было. Я прикрыл глаза и старался ни о чем не думать. Послышался шум. Я вскочил. Точно, шум присутствовал, но кран с места не двигался. Я забрался на вершину штабеля и увидел садящийся аппарат. На вид он был совсем не грузовым и напоминал белым цветом машину скорой помощи размером с частный дом. У меня появилась надежда, что это прилетели за мной. Стрелой спустился вниз, схватил в обе руки контрабанду и помчался навстречу кораблю. Когда я добежал, аппарель приземлившегося судна была уже откинута. На ней стояли 2 человека, мужчина и женщина, и смотрели на меня, как родители, пришедшие за ребенком в детский сад. «Вы за мной?» — спросил я. «За вами, Гордей!»